Он перестал им быть с того момента, как украл жизнь человека, Майер. Джози Томпсон тоже украла жизнь. Нет, покачал головой Карелла. Она лишь позаимствовала ее. В этом вся разница. Они помолчали. «Хочешь кофе?» — спросил Майер. «Да». Они спустились на первый этаж и вышли под яркое августовское солнце. Улица кипела жизнью. Они оказались в самой гуще ее, но почему-то молчали. «По-моему, ей не следовало умирать», — сказал в конце концов Карелла. «По-моему, человек, который так боролся за жизнь, не должен был ее лишиться». Майер положил ему руку на плечо. «Послушай», — сказал он серьезно, — «это наша работа». «Такая работа». «Конечно», — подтвердил Карелла. «Такая работа». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Шумская, звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1996 год.